Глава 6. Ни теплоты воды, ни привычная мягкость полотенца не могли избавить от липкого холодного страха и кислого привкуса во рту. Переминаясь с ноги на ногу, низко опустив голову, я стояла в ряду таких же обнаженных девушек на опоясывавшей нижний зал галереи. Полотенце у нас быстро отобрали, приходилось прикрываться руками и волосами. От кожи приятно пахло фиалковым мылом, но лучше бы навозом. Может, тогда я не попала бы сюда. По деревянному полу галереи разбросали подушки разных размеров. Курительницы источали чуть сладковатые благовония, столь удушливые, что прошибал пот. Раздвижные двери скрывали внутренние помещения. Показалось, или за ними слышался женский смех. Наверняка старшие наложницы наблюдали за новенькими, обсуждали их. Но вот двери распахнулись, явив жреца и еще 5-6 помощников, все босиком в одинаковых шелковых черных халатах. Завершала шествие женщина, с ног до головы закутанная в белое. Она несла поднос с большой лаковой шкатулкой, несколькими парами тончайших перчаток и двумя баночками. С поклоном водрузив все на пол подле курительницы, женщина удалилась и плотно задвинула двери. Что за ними, разглядеть толком не успела, мелькнул лишь край мягкого дивана. «Итак», — удовлетворенно кивнул жрец, — «давайте начнем отбор. Может, кто-то хочет стать первой?» Желающих не нашлось, и икон ткнул пальцем в ближайшую девушку. Боясь показать лишнее, она засеменила к нему и покорно остановилась в ожидании приговора. «Да что там, мы все замерли, прекратили дышать». Жрец задумчиво отвел ее руки, осмотрел примерно так же, как делала прежде сборщица. Покачав головой, он велел девушке наклониться и надел перчатку. Помощник проворно подал жрецу одну из баночек. Внутри оказалась странная полужидкая субстанция. Экон смазал пальцы и, аккуратно раздвинув нежную кожу, ввел их в девушку. Та дернулась, но жрец придерживал свободной рукой, не позволял выпрямиться. Усилив напор, он орудовал уже двумя пальцами. Девушка закусила губу, едва сдерживаясь. «Так, с этим все», — кивнул жрец и убрал руку. «Теперь давай, малый, капни хорошенько». В руках помощника очутилось нечто вроде затычки для бутылки. С назначением я угадала, а вот с остальным нет. «Умница!» Жрец поцеловал дрожащую от унижения и стыда девушку и легонько шлепнул по попе. «Вытащишь ночью и пойдешь к Джейму. Он преподаст тебе первый урок, а пока ступай к девочкам. Скажешь, тебя сделали средней наложницей храма. Получишь новую одежду, отдохнешь». Джеймом звали одного из помощников. Откуда я знала? Он сам себя выдал, приложив руку к груди, заверил, для него большая честь обучать новенькую. Догадываюсь, чем именно Джейм собрался с ней заниматься. Будущие служительницы богини сладострастия одна за другой подходили к жрецу. К счастью, он проделывал то же, что и с первой девушкой. Часть уводили помощники и, раздевшись, с помощью собственных тел и предметов из шкатулки искусственных фалосов, всевозможных размеров и материалов, делали женщинами. Те, в кого входил настоящий член, становились высшими. Девушку укладывали на спину, под поясницу клали подушку и раздвигали ей ноги. Ненасытное мужское достоинство врывалось в лоно вместе с приглушенным стоном. Быстрый выпад, еще и еще, затем передышка и снова. Закончив, помощники жреца запахивали халаты и уводили девушек, всех в разные двери. Оказалось, на галерее их много. Затем мужчины возвращались и занимались следующими, если требовалось. Но вот очередь дошла до меня. Из всей партии сохранили девственность только двое. Куколка и подарок. Попке не повезло, ее определили в средние наложницы. И ведь существовал крохотный шанс. Жрец задумался, но в итоге указал на набитый конским волосом фалос. «Даже не знаю». Экон почесал подбородок. «Мне нравятся такие девушки, но гарем полон». Я стояла к нему спиной, но уловила, как зашелестел пояс халата. Вместе с ним скользнуло в пятки сердце. Задержала дыхание, осознав, что сейчас касалось моих ягодиц. Жрец придвинулся ближе и теперь водил возбужденным членом у меня между ног. «Ты явно для рынка, но я тебя хочу». Пальцы стиснули мою грудь. Мужское достоинство оказалось в опасной близости от лона. «Но ведь можно удовлетворить меня и остаться девственницей. Наоборот, еще хвастаться близостью с самим жрецом Ирон. Ты ведь не откажешь мне, малышка?» — жарко шептал он, продолжая тискать меня. «У вас слишком большой член, учитель, если вы хотите всего лишь отметить ее благословением», — отважился возразить один из помощников. «Мы оба, я и жрец, взглянули на него. Я с удивлением, Экон насупив брови. Совсем юный помощник не отвел взгляда, не стал извиняться». «О, да», — усмехнулся Экон и к моему облегчению отпустил, однако халата не запахнул. «Твой подходит больше. Развяжи пояс, покажи ей». Я не желала смотреть, но пришлось. Две вздыбленные мужские плоти, обе неприятные, но действительно разные. Одна, словно могучий дуб, вторая — молоденькая поросль. «Выбирай», — неожиданно предложил жрец. «Один возьмет тебя, второй обучит оральным ласкам. Поверь, умелая наложница стоит в 10 раз дороже». «Я предпочту остаться неумелой», — Экон покачал головой. «Этому учат все, только кто-то с манекеном, а кто-то с мужчиной. Ложись, мы и подбросим монетку». «Да не на спину», — прикрикнул жрец, когда я опустилась на колени. «На живот и подушку под него подложи». Осознание, что со мной хотят сотворить, опалило удушливой волной. Так не поступали с другим элитным товаром. Почему со мной? Однако противиться я не могла, пришлось лечь и приготовиться к боли. Только ее не последовало. Вообще ничего не последовало. Отважившись, приподнялась, убедилась, что жрец жарко спорил с помощником, и странное дело, последний выигрывал. Плоть его столь же неуклонно стремилась к потолку, но юноша ради благополучия храма собирался утолить голод с другой девушкой, из средних или низших, и призвал учителя поступить так же. И ведь уговорил. Крайне неохотно, бросая гневные взгляды на помощника, жрец уступил, разрешил мне встать и присоединиться к другим счастливицам. Оставалось надеяться, что за ночь в его гареме никто случайно не умрет. После жреца не покидало ощущение мерзости, годливости. Я порадовалась возможности снова сходить в купальню. Благо, никто не запрещал. Избранных вроде меня сопровождала одна из опытных низших девушек. Они передвигались по храму практически обнаженными, прикрытые лишь 2 кусками прозрачной синей ткани. Один опоясывал грудь, частично выставив на показ живот, второй узлом повязан на бедрах, позволяя оценить стройность ног. Моя рубашка и то целомудреннее. Тонкая и привычно мягкая, она безжалостно очерчивала тело, но все же скрывала детали. Тут же можно разглядеть практически все. «Я переоделась к вечеру», — пояснила моя провожатая по имени Гибкая. «В храме обходится без платьев и рубашек, их долго снимать». Вдобавок, разгоряченный мужчина может их порвать, а это лишние траты. Тут же сверху приподнял, снизу дернул и наслаждайся. «И тебе нравится?» Последнее слово я произнесла с особо брезгливой интонацией. Купальня пустовала. Как пояснила Гибкая, средние низшие наложницы пользовались после процедуры дефлорации особыми полотенцами. А с высшими сейчас занимаются жрец и его помощницы. Их только к ужину отпустят с ложа. «Вот тогда они сюда придут». Попробовала кончиками пальцев воду и, скинув рубашку, погрузилась в ее нежное объятие. Они помогут не думать о том, что творилось сейчас наверху. «Ты не думай, им хорошо». Гибкая присела у бортика, обхватив колени руками. «Я сама жутко радуюсь, когда попадаю кому-то из наших». «Пусть они более...» Она ненадолго замолчала, подбирая нужное слово. «Изобретательны, но не грубы. А насчет нравится, низших не спрашивают». Какой мужчина придет, такой у меня и будет. Безо всяких ласк, сразу. Без масла я бы тоже давно умерла. По секрету призналась она, покосившись на дверь, не подслушивает ли кто. Альцеста ворчит, твердит, мы сами должны возбуждаться, преисполненные благостью богини. Сама бы попробовала, карга старая. Ведь ни разу в храме не работала. Я и на бордель согласна, оттуда хоть выбраться можно. Тут беспросветно. Женщина махнула рукой и отвернулась. Хотя какая она женщина, немногим старше меня. Смуглая, с сине-черными волосами, гибкая не походила на арьянку. Мои сомнения подтвердились. В храм ее привезли из другого завоеванного Фрегией государства. «У нас бунт случился», — рассказывала гибкая, смотря мимо меня в пространство. Тяжело давались ей воспоминания. Фригийцы свирепствовали, убивали, грабили, насиловали. И так 3 дня, пока император не запретил. Потом всех девственниц, где остались, забрали без разбора в низшие. Я еще подростком была. Скоты. Силой ударила ладонью по воде, отчего по ней разбежались круги. Если бы могла, не оставила бы от Фрегии камня на камне. «Встречаются», — грустно улыбнулась гибкая. «Нынешний жрец, например. Экон готов трахать все, что движется, круглые сутки. Его сдерживают только иные обязанности. Так бы лежали мы в ряд, а он нас по порядку пользовал. Силы мужской немерено. В гареме 20 девчонок, ни одна не обижена. Говорят, прежний был иной. Я его еще застала, дряхлого совсем. Мужчин при нем пускали в храм по праздникам или в качестве награды. Нам подарки приносили, ноги омывали и только потом на лежанку укладывали. Сейчас сама видишь». Экон под себя культ богини переделал, оргию за оргией устраивает. Утверждает, будто такова воля Эрон, а на самом деле набивает свой карман и удовлетворяет болезненную похоть. «А что будет? Что будет после того, как ты не сможешь? Странный вопрос, но его надо задать. Мне не безразличны судьбы девушек из моей партии, той же попки. Ничего. Могут в бордель, в рабство продать. Ниши бесправные. Но обычно мы сами умираем. Тяжело очень. Я, к примеру, с утра двух помощников жреца обложила, а до восхода еще мужчин 5 обслужу. Сейчас хоть продохнуть можно. Помню ночи, когда с лежанки не вставала, ноги не сводила, один за другим шли. Сама не понимаю, как выжила. Мстили тогда нам за бунт, за убитых солдат. Но ты не переживай, в гареме совсем другая жизнь». Потрясённая, я не двигалась, позабыв о том, зачем попросилась в купальню. Из головы не шли слова гибкой. «Это же пытка». А она говорила так буднично, без всякой злобы к мерзавцам. Сомневаюсь, будто с продажными женщинами обращались столь жестоко. Радовало одно, в ближайшие 15 лет храм не пополнится, а там, глядишь, император внезапно поперхнется рыбной костью, а от Фригии не останется и следа. «Прости, мне пора», — извинилась гибкая. «Нужно красоту навести, поудобнее лежанку выбрать и у Альцеста записаться. Если ее умаслить, она мужчин получше дает и отдохнуть подольше. Когда средние девчонки заняты, можно даже в отдельную комнату попасть. Хотя мне больше в воде нравится. Ты тут не засиживайся, а то за наложницу примут. Как закончишь, поднимайся наверх и ступай за дверь с гербом Фригии. Там покои для тех, кого готовят на продажу. Поешь, поспишь, а завтра кто-то из помощников жреца придет вас обучать. Я слышала, вы сразу с мужчиной станете. Повезло». Последним я сомневалась, но спорить не стала. У каждого свое понятие о счастье. Гибкая упорхнула. В купальне сразу стало холодно и неуютно. Украшенная затейливыми изразцами, она наводила на мысль о неведомых восточных дворцах, в один из которых меня, возможно, продадут. Кто сказал, что на рынок заходят только фригийцы? Однако пора. Не хватало еще встретиться здесь со жрецом. Если он столь похотлив, как рассказывала гибкая, то легко подкараулит и доделает начатое. Подобной сомнительной чести я не желала, поэтому, прикрывшись, торопливо вытерлась, накинула рубашку и поспешила наверх. За раздвижной дверью с изображением фригийского герба, перекрещенных меча и сабли на фоне императорского скипетра, оказалась большая светлая комната. По полу обильно разбросали подушки, но для комфорта к ним добавили диваны. Они, словно змеи, вились вдоль стены, образуя бесконечное ложе. На мягкой бархатной обивке устроились подарок и куколка. Наклонившись друг к другу, они о чем-то тихо говорили. Но при звуке открываемой двери замолчали, как ошпаренные отскочили в разные стороны. «Уф, это ты!» С облегчением выдохнула куколка и поправила обнажившую бедра сорочку. «Он тебя все-таки тронул, да?» Сочувственно поинтересовалась она. «Очень больно». Успокоила девушек, заверив, что никто ко мне не прикасался, и тоже залезла на диван. Пусть на полу ковры, по ногам прохладно, обуви наложницам любого ранга здесь не полагалось. «Что тут и как?» — решила прояснить местные порядки. «Ужин обещали принести». Апатично отозвалась подарок. «Никаких особых запретов, только из храма нельзя выходить. Завтра обещали занятия, станут учить правильно услаждать будущего хозяина. Через 2 недели увезут на продажу». «А бедным девочкам прямо сегодня придется», — всхлипнула куколка. Все мы понимали, о чем шла речь. «Некоторым уже пришлось», — поправила ее подарок. «Или думаешь, за стеной птица кричала?» Рыженькая закрыла лицо руками и замотала головой. «Это так страшно, ничья. Они умоляли не делать, а те все равно делали. И на галерее. Я не могу с мужчиной». «Сможешь», — отрезала подарок. «Самая старшая из нас, она рубила с плеча горькую правду. Умоешься слезами и отдашься во всех позах, хоть при свидетелях, хоть без. Пойми, дурочка, ты теперь не человек. То есть тебе нравится? Напустилась на нее куколка. Никогда не видела ее такой маленькой, хрупкой, она превратилась в тигрицу. На миг показалось, ударит, но пару раз толкнув собеседницу кулаками в грудь, куколка унялась. Нет, не нравится. Осталось только восхититься спокойствием подарка. Но что я могу? Убить жреца, Альцесту, сборщицу? О стране нужно думать. Жизнь других дороже моей чести. Если ради спасения моего города нужно прогнуться, я прогнусь, только никогда не забуду. И вам тоже советую. Ласкать, играть по местным правилам, но помнить. Какие мудрые слова. Неприятные, противные, но подарок права. Моя минутная боль спасет мать, сестренку. Однако и растворяться в доле вещи нельзя. В душе нужно оставаться свободной и при удобной возможности нанести удар. Ни раньше и ни позже. Но ты ведь замуж выйти могла, спаслась бы. От фригийцев перешли к обсуждению друг друга. Подарок усмехнулась. Гордая очень. Не желала размениваться, теперь здесь. Но и ведь тебя давно просватали. Она кивнула на куколку. Та кивнула и украдкой смахнула слезу. Мне 16 только. Через 2 года бы. Выходит, она самая младшая. Я хоть бы совершеннолетняя. Скоты даже на детей зарятся. Успокойся. На плечо легла рука подарка. Ты вся покраснела от злости. Так нельзя. Так сразу убьют, и ты ничего не сделаешь. Понимаю, но тяжело очень. Вскоре принесли еду. Ее подали 2 укутанные с ног до головы служанки в сером. Интересно, их набирали со стороны или ими становились бывшие наложницы? Спрашивать не стала, все равно бы не ответили. Женщины в сером явно получили приказ молчать, пока суетились, накрывали складной столик, не проронили ни слова. Ела и думала о том, что сейчас творилось в храме. Раз гибкая торопилась, уже 5 часов. Ужас боролся с любопытством. Я, наверное, случайно приглянулась сборщице, раз единственная из 3 отважилась отодвинуть дверь и выйти на галерею. Порог издали привечал порог. В уши сразу ударили усиленным эхом хриплые стоны, мужские и женские. Первые перемежались с короткими фразами вроде «Еще», «О да, детка», изредка проклятиями. Женщины в разной тональности воспроизводили звук «А». Убедившись, что за мной никто не следит, быстро пересекла галерею и осторожно перегнулась через ограждение. Нижний зал храма предстал как на ладони. Все кушетки заняты девушками в синем и зеленом. Они лежат и ждут. Некоторые уже дождались. Обнаженные тела белыми пятнами выделялись на фоне пола. Работали, если такое можно назвать работой, 4 девушки. Одна широко раздвинула согнутые ноги, другая стояла, опершись о столб, активно помогая мужчине, который занимался что угодно, только не любовью. Складывалось впечатление, будто он пытался вколотить в девушку член и никак не мог. 3-я наложница стояла на четвереньках и особенно громко стонала, отчаянно цепляясь пальцами за лежанку. Мужчина оседлал ее и, приглядевшись, поняла, почему женщина кричала и поспешила перевести взгляд на 4-ю пару. Там лежал мужчина, а наложница скакала на нем, придерживая руками большую грудь. «Интересно?» Вздрогнула и обернулась, нос к носу, очутившись с помощником жреца, который спас меня от унизительной близости. «Вовсе нет». Кончики ушей покраснели. «Зачем я вообще вышла?» «Хочешь взглянуть ближе?» — не унимался юноша. Сейчас он был уже не в халате, а во вполне целомудренном балахоне. На ногах кожаные сандалии. Даже завидно стало. Мужчинам обувь полагалась, а нам нет. Наглядное обучение воспринимается лучше всего. Вот ведь привязался. «На кое-что тебе смотреть рано». А, к примеру, супружеская поза и поза наездницы в самый раз. Именно ими нужно в совершенстве владеть всякой наложнице. Остальное на усмотрение хозяина. Пойдем. Он ухватил меня за руку и потянул за собой. Я, разумеется, упиралась, но, несмотря на щуплую внешность, паренек оказался сильным, пришлось уступить. «Меня зовут Тебо», — на ходу представился он. «Я обучу девушек для рынка всему необходимому». «Старик сам хотел, но я тебя спас». «Знаю, куда он свой член на самом деле засунет», — усмехнулся юноша. «Мне, конечно, влетело, но ничего». «С чего вдруг такая забота? Сам хочешь?» «Бескорыстие фригийцев я не верила». «Хочу», — не соврал Тебо. «Но знаю, когда член впорхнет как перышко, А когда как ворвётся тараном? Он всегда таран. Краснее, бледнее, я таки отважилась заговорить на пикантную тему. Что делать, других в храме наслаждений нет. «О, не скажи», — покачал головой Тебо и отворил потайную дверцу, скрывавшую утопленную в стене лестницу. «Ты не смотри на того волосатого с птичкой. Ты лучше старших наложниц спроси, они расскажут. И сладко, и приятно, и ещё захочешь. А теперь шшш». Он приложил палец к губам. «Водить вас сюда запрещено. Если поймают, обоих строго накажут». Кивнула и даже дышать стало реже. Лестница вывела в залтарное пространство. Тебо знаком велел пригнуться и указал на обходную галерею. От рядов лежанок её отделяла деревянная решётка в виде плотно переплетавшихся цветов и листьев. Опустившись на колени, прячась за каменным бордюром алтаря, мы перебрались ближе к низшим наложницам и их клиентам. Альцеста как раз привела ещё одного мужчину. Он раздевался, пока девушка в синем, в которой я признала гибкую, терпеливо ждала указаний. Специально или нет, помощник жреца выбрал для наблюдения эту пару и жестами велел затаиться у столба возле лежанки. Отсюда хорошо просматривалась и другая девушка, та, которая, уже порядком утомившись, скакала на мужчине. Твердь его достоинства то полностью скрывалась в её теле, то выскальзывала до самого кончика. «Смотри, смотри!» — шепнул Тебо и щипком заставил обернуться к гибкой её партнёру. Хотя больше всего на свете мне хотелось сбежать наверх, к девочкам. Мужчина разделся ниже пояса. Его достоинство возмутительно близко маячило перед моими глазами. Я могла разобрать всё, даже чего не желала. Чувства, которые я испытывала, что угодно, но не восхищение и желание, а мужчина, наоборот, гордился всем, что свисало и стояло, любовно поглаживал, пока гибкая избавлялась от одежды. Скинув ткань на пол, она опустилась перед посетителем храма на колени и положила ладонь на основание его члена. Вторую расположила ближе к кончику и сдвинула кожу. «Так вот, чего от меня хотел капитан. Нет, я не стану таким заниматься». Гибкая между тем с улыбкой наклонилась и взяла в рот, жаждавшая знакомства с женщиной мужское достоинство. Она напоминала хомяка, набившего щёки орехами, но я-то знала, что там на самом деле. К счастью, ласка длилась недолго, иначе бы меня стошнило. И это только от вида. Утерев губы, гибкая поднялась и, уловив кивок мужчины, легла на кушетку. Посетитель открыл одну из баночек на столе и ухватил низшую наложницу за лодыжки, понуждая высоко-высоко поднять ноги. Увлажнённые мазью пальцы лишь для порядка потыкались в её лоно. Когда член стремительно ворвался внутрь, гибкая напряглась, вытянулась струной и не расслаблялась до самого конца. Она полулежала, полустояла на голове, а её ноги служили помощниками безжалостному поршню. Я и не предполагала, что можно двигаться с такой скоростью. Вспотев от усердия, мужчина раз за разом насаживал на себя несчастную девушку. Прикрыв глаза, та полностью покорилась судьбе. Гибкая не кричала, не стонала, просто плотно сжала губы. Тело её покрывали бисеринки пота. Приглядевшись, ужаснулась. Гибкая не безвольно отдавалась мужчине. Она тоже двигалась. Но как? Зачем? Однако сомнений нет. Мышцы бёдер и живота сокращались, стремясь сделать контакт максимально долгим и глубоким. Окаменев, наблюдала за происходящим. Эмоции умерли. Звуки слились в непонятный гул. Но вот мужчина сделал несколько одиночных выпадов, словно закрепляя право победителя, и извлёк из гибкой поникшее достоинство. На её кожу упала пара непонятных капель. «Хватит пока, а то ещё заметит. Ты бы увёл меня наверх, пообещав зайти завтра в 10, а я...» Перед глазами всё ещё стояло обмякшее тело гибкой и ухмыляющаяся довольная физиономия мужчины, опускавшего деньги в прорезь копилки.